известном рассказе об Ахмате, Баскаке Курском, летописец говорит, что Ахмат держал баскачество курского княжения, другие же татары держали баскачество по иным городам во всей русской земле и были велики. Никоновский список, том 3, страница 78. «И сии велицы бяху». В повести о мучении святого Михаила Черниговского сказано, что Батый поставил наместников и властелей своих по всем городам русским. Там же страница 20. В известии о перечислении говорится, что численники поставили десятников, сотников, тысячников и темников, и, урядивши все, возвратились в Орду. Там же страница 37. Под 1262 годом летописец говорит, что по всем городам русским был совет на татар, которых Батый и потом сын его Сартак посажали властелями по всем городам русским. Князья, согласившись между собою, выгнали татар, потому что было от них насилие. Богатые люди откупали у татар дани и корыстовались при этом сами, а многие бедные работали в ростах. Тогда же, при изгнании и убиении татар, в Ярославле убили отступника Зосиму или Изосима, который с позволения посла ханского делал много зла христианам. Там же страница 41. В 1269 году великий князь Ярослав Ярославич, собираясь идти на немцев, пришел в Новгород вместе с Амраганом, великим баскаком Владимирским. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 61. Под 1275 годом упоминается о втором перечислении. Там же страница 59. Под 1290-м о восстании жителей ростовских на татар, которые были ограблены. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 227. После известия об Амрагане мы не встречаем на севере известий о баскаках. Встречаем баскака только раз на юге, в Курской области. Под 1284 годом ясный знак, что на севере баскаков больше не было, иначе летописи не могли бы умолчать о них в рассказе о событиях, в которых татары принимали важное участие, как, например, в борьбе между сыновьями Невского. Упоминаются только одни послы, временно являвшиеся в русских городах. После 1275 года не упоминается более о перечислении, ясный знак, что ханы по разным причинам начали оказывать полную доверенность князьям и что последние взяли на себя доставку дани в Орду. Но еще под 1266 годом летописец говорит об ослабе от насилия татарского по смерти хана Берге. Уже князь Андрей Александрович Городецкий возводил в Орде обвинение на старшего брата Дмитрия Переяславского, будто тот не хочет платить дани хану. Конечно, если бы в это время находился в России баскак или главный сборщик податей, дорога, то не родному брату пришлось бы доносить на Дмитрия, и хан не стал бы основываться на одних Андреевых доносах. Если же в этих делах были замешаны и баскаки, и дороги, то каким образом летописец умолчал о них? Не умолчал же он о Кавгадые. Таким образом, через удаление баскаков, численников и сборщиков дани, князья освобождались совершенно от татарского влияния на свои внутренние распоряжения. Но и во время присутствия баскаков мы не имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее управление, ибо не видим ни малейших следов такого влияния. На юго-западе самое подробное описание вступления княжеского на стол читаем в рассказе волынского летописца о вступлении Мстислава Данилча на стол Владимирский, оставленный ему по распоряжению двоюродного брата Владимира Васильковича. Мстислав приехал в соборную церковь, созвал бояр и граждан, русских и немцев, которым прочли Владимирово завещание, и слышали все от мала до велика, после чего епископ благословил Мстислава крестом, воздвизальным на княжение. Здесь, на юге, жители Бреста не хотели признавать Мстислава своим князем, не хотели исполнять завещание Владимирова. На севере не видим ничего подобного. Не встречаем также известий о рядах или уговорах граждан с князьями. Не встречаем известий о том, чтобы князья созывали вече и объявляли народу о походе. Князья по-прежнему чаще сами предводительствуют войском, чем посылают воевод. Но ни в одном из них не замечаем такой охоты к бою, какую видели в князьях старой Южной Руси.